Потапов одним глотком допил воду и со стуком сунул кружку обратно на полку, даже не ополоснув ее. Привычка, которую Маруся терпеть не могла. Подошел, обеими руками обнял ее и прижал к себе. Под ее щекой оказалась грудь, теплая и твердая, чуть-чуть заросшая жесткими волосами. Маруся как-то сразу размякла, уткнувшись в его грудь. Ей стало очень жалко себя. Потапов запустил руку ей в волосы на затылке и слегка, как щенка, почесал ее. «Ты что, страдаешь?» — спросил он и еще почесал. «Спала бы лучше». «Уволит он меня», — с тоской проговорила Маруся, чувствуя, как стремительно набухает комок в горле. «Он меня уволит, и все». «Кто?» — не понял Потапов. «Артур, кто-кто? Кто еще меня может уволить?» «И из-за этого ты ночью рыдаешь на кухне?» «Потапов», — сказала Маруся и кулаком утерла глаза. «Тебя когда-нибудь увольняли?» «Нет», — признался он, подумав. «И меня нет. И я не хочу, чтобы меня уволили. Я отличный работник, я умница. Я все помню, всех знаю. Я не теряю бумаг, не выхожу из себя, не строю глазок начальству. Не ношу на работе кожаную мини-юбку и колготки в сеточку». «Кожаные колготки и мини-юбку в сеточку. Ты дома тоже не носишь?» — пробормотал Потапов. Маруся вовсе не хотелось улыбаться. Ей хотелось плакать и жалеть себя. И чтобы он тоже ее жалел. Но все-таки она улыбнулась. «Ты просто толстокожее животное», — сказала она и вытерла слезы о его грудь. «Один раз в жизни ты можешь мне посочувствовать?» «В 3 часа ночи не могу», — отрезал Потапов. «Пошли спать, Мань». «Что это ты вздумала убиваться?» «Ну, уволит, ну и что? Какая к бесу разница?» «Как какая разница?» — оторопела Маруся и, взяв его за лондонские трусы, сильно толкнула. Потапов сделал шаг назад и плюхнулся на стул. «Как какая разница? Куда я пойду? Где я буду искать работу? Алину просить? А у меня, к твоему сведению, ребенок. Может, ты об этом не знаешь? Как мы станем жить?» «Со мной», — перебил Потапов мрачно. «Вы с ребенком станете жить со мной». «Что ты на меня уставилась, Мань?» «Все это было ясно с самого начала. Я тебя люблю, я на тебе женюсь. Если ты меня очень попросишь, я устрою тебя на работу. Или сама устроишься, и пес с ним, с твоим Артуром». «Потапов», — пролепетала Маруся. Слезы исчезли неизвестно куда. Она потрогала ладонями щеки, сухие. «Что?» — спросил он раздраженно, и она вдруг поняла, что он очень волнуется. Она прямо-таки видела, как он старательно и сосредоточенно пытается держать себя в руках. «Что, Потапов? Что ты впала в такое изумление? У тебя есть на примете лучшая партия? Ты ждешь предложения от князя Монако?» «Потапов, замолчи», — попросила Маруся жалобно. «Просто я никогда... Мне еще никто, и я даже не думала, что...» «Что?» — снова перебил ее Потапов раздраженно. «Я не могу остаток жизни прожить в твоей хрущевке. Почему я должен уезжать, когда тебе вздумается меня выставить? Для того, чтобы надеть другой пиджак, я почему-то должен с утра тащиться на дачу. Я, черт побери, живу без телефона, потому что твой я никому не могу оставить. Я не могу ребенка из школы забрать, потому что я никто, твой любовник. А мне, между прочим, не 22 года. Я не полный кретин, который забавляется тем, что сам с собой играет в какую-то там свободу». «Митя, что ты орешь?» «Я не ору, я не знал, что ты такая дура». «Я не дура». «Но ты очень плохо соображаешь». Он поднялся со стула, очень высокий и раздраженный мужчина в одних трусах. «Плохо и медленно. И меня бесит, что из-за какого-то ублюдка ты почему-то считаешь меня ублюдком тоже». «Я вовсе не считаю тебя ублюдком тоже. Я просто не знала, что ты захочешь на мне жениться». «Если ты будешь так себя вести, я моментально захочу с тобой развестись», — пообещал Потапов. Как-то в одну секунду он устал. Иногда с ним такое бывало в конце длинных и бессмысленных совещаний. Он не знал, что делать предложение — такая трудная работа. Он даже вспотел немного, несмотря на то, что в Марусиной кухне было прохладно. Он снова взял с полки кружку и налил воды прямо из-под крана. «Ну что?» — спросил он, попив воды. «На чем мы остановились?» «На том, что ты со мной разведешься», — как зачарованная повторила Маруся. Потапов шумно выдохнул и утер ладонью губы. «Сначала я собираюсь на тебе жениться», — буркнул он. «Имань, давай уже скажи, что ты счастлива, что ты ждала меня всю жизнь, и кинься в мои объятия, что ли». «Да», — сказала Маруся и поднялась с табуретки. «Да, Митя, я счастлива, и я ждала тебя всю жизнь. Почему тебя так долго не было, Потапов?» И она стукнула кулаком в его голую грудь. Потапов поймал ее, прижал к себе и увидел, как со всех ног драпает серая крыса его трусости, изредка оглядываясь, искали мелкие злые зубы. «Подумаешь, крыса, теперь можно не бояться». Он победил крысу и прогнал ее. «Митя». У самого его уха двигались теплые губы, и нос зарывался в волосы. «Ты знаешь, а я ведь на самом деле боялся, что ты мне откажешь». Маруся недоверчиво посмотрела ему в лицо и засмеялась. «Потапов, от тебя умереть можно». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Чумакова.